Глава вторая. Дым делает шум. Сначала под ногами Унтинга побежали ступеньки. Потом сыростью сквозь протертые подошвы асфальт тротуара. За спиной загудело авто барона и, обдав пешехода грязью, метнулось желтым двуглазием сквозь мглистые весенние сумерки. Унтинг, наставив воротник пальто, прошагал сквозь гудящую арку. Под повисшими в воздухе четырьмя параллелями рельс и по широкой пряме бывшей улицы Короля. Справа прочертились каменные кубы, дуги и навеси дворца. По укатанной шинами стеклистой слизи асфальта тянулись нитью фиолетовых бус отражения фонарных огней. С выступов в креп сумериковитого дворца свешивались обмокшие в дожде флаги революции. Затем, справа и слева, мимо глаз, чугунные скамьи Унтерден-Линден и навстречу, утаптывающая бронзовыми копытами воздух, черная квадрига Бранденбургских ворот. Идти было не близко. Сквозь длинный Тиргартен и потом по Бисмаркштрассе, мимо 10 перекрестков к окраинной линии Шарлоттенбурга. Влажный и дымный воздух казался дешевой и неискусной подделкой под воздух. Вспучившиеся стекла фонарей, казалось, вот-вот легкими пенными пузырями вверх, а на крыше и панель беззвучным обвалом рухнет тьма. Замелькавшие мимо шагов голые деревья Тиргартена напомнили пешеходу об искромсанных снарядами перелесках. Потом ассоциации придвинули ближе глаз, внутрь черепа, скрещение фантастических траншейных улиц. Пешеход остановился и, вслушиваясь, думал, что гул города там, за Тиргартеном, похож на уползающие грохоты артиллерийского боя. Под большим и указательным правой руки, еще помнивший недавнее прикосновение пальцев Мюнхгаузена, вдруг ясно ощутилось, почти обжигая кожу, раскаленная выстрелами сталь ружейного замка. «Фантасмагория», — пробормотал Унтинг, оглядывая звезды, фонари, деревья и стлань аллей. Чья-то зыбкая тень, будто ее назвали по имени, несмело приблизилась к поэту. Под обмокшим каркасом шляпы, выпеченные голодом и румянами скулы, проститутка. Унтинг отвел глаза и пошел дальше. Вначале он пробовал придумать уменьшительное к имени фантасмагория, но ни Хен, ни Лейн не прирастали. Тогда, вслушиваясь в ритм своих шагов, он привычным психическим усилием завращал в себе ассонансы и ритмы. Внешний мир стал для него короче полей его фетра, и немая клавиатура слов зашевелила своими клавишами. Толчок плечом о чье-то плечо опрокинул строфу. Роняя рифмы, поэт поднял глаза, оглядывая улицу. Подъезд его дома оказался пройденным. Вдруг ощутилась коленям, тяжелыми гирями, усталость. Унтинг с досадой прикинул в уме, 2 раза по 200, и того 400 шагов чистой убыли. Вот и весь гонорар. Эрнст Унтинг далеко не каждый день читал газеты. Правда, после прощального разговора с Мюнхгаузеном он натолкнулся на заметку в 3 строки о члене дипломатического корпуса бароне фон М., выбывшем экспрессом по делам, не подлежащим оглашению, в Лондон. Еще через неделю крупный шрифт газетной депеши сообщал об успешном представительстве фон М. во влиятельнейших сферах Англии. Остальные буквы имени будто проваливались в лондонский туман. Ундинг с улыбкой отодвинул газетный лист. Дальнейшие информации прошли мимо него. Ундинг простудился и слег, выключившись на 5 или 6 недель из всех событий. Когда больной поправился настолько, что мог подойти к окну и раскрыть ему створы, из-за стекол ударило солнечным весенним воздухом. Снизу, рикотешируя о стены, вперебой голоса газетчиков. Перегнувшись через подоконник, Ундинг услышал сначала конец выкрика, потом начало, потом все. «Сенсационно! Барон Мюнхгаузен о Карле Марксе! Мюнхгаузен о...» Полыхнуло ветром. Выздоравливающий сомкнул окно и, трудно дыша, опустился на стол. Губы его, беззвучно шевельнувшись, проартикулировали. «Начинается».